21. Стабилизация. Ваш ум расползается. Если за ним не следить, то фокус начинает хаотично метаться по разным мыслям, даже если вы мастер. Знаете, есть книги, состоящие по большей части из воды, повторений, растягивания материала и пространных объяснений. Эта же аудиокнига, как по мне, целиком состоит из гущи. Ее тут настолько много, что воды бы добавить не помешало. Но это не мой стиль. Просто эта мысль улыбнула. Вернемся к теме. Вы начинаете тренировать управление фокусом внимания, когда начинаете практиковать тишину, слушание звуков вокруг. Это первый этап. Но это статический этап, когда вы сидите, ничего не делаете, закрываете глаза. А далее, на достаточно длинный период, у вас идет динамическая тренировка луча внимания. Это значит, вы следите за мыслями в реальном времени. Да, это сколько-то занимает, месяц, два, год, неважно. Но именно тогда, когда ваш луч внимания становится управляем, управляемым становится все вокруг. Это стоит вложения ваших усилий. Когда вы формируете какой-либо запрос, вы начинаете видеть стены, окружающие этот запрос. То самое сопротивление, которое не давало двигаться вперед. Чем обширнее запрос, тем больше страха наваливается поначалу. Он как раз и сигнализирует о том, что вы наткнулись на стены, в которых жили раньше, но не замечали их. Хотите провести эксперимент? Легко. Составьте такой запрос источнику. «Я больше никогда не хочу работать вообще. Я хочу ощущать деньги в изобилии, я хочу знать, что их всегда много, хочу вообще о них никогда не думать, чтобы они были как воздух, есть и есть. Придумай что-нибудь». У источника масса вариантов, как воплотить ваш запрос в жизнь. Поверьте, вариантов куда больше, чем один. Представьте другой запрос. «Я никогда больше не хочу болеть и вообще не хочу помнить о том, что я болел, слышать о болезнях, видеть больных родственников или даже натыкаться на информацию обо всем этом». Нормальный запрос, верно? Но он обширный, как и предыдущий. И источник не словами, но ощущениями ответит вам на оба или любой схожий запрос достаточно просто. Перестань залипать в дерьме. То есть в мыслях о недостатке. Недостатки неважно чего, чего угодно. Научи себя быть потоком, моментально оставлять ненужное в прошлом, тогда мы начнем очень быстрое движение вперед. Кстати, для тех, кто мечтал совершить квантовый скачок, это практически то, что вам нужно. Как это выглядит на практике? Пишу в виде приходящих в голову мыслей. Ой, что-то настроение с утра не очень. Надо посмотреть внутрь себя, поработать. Не хочу. Хочу радоваться сегодня чему угодно. Ой, что-то мама позвонила, сказала, что захворала. Надо тут поработать, что-то решить. Не хочу. Хочу кайфовать, радоваться и наслаждаться. Эй, ты, сволочь, давай делать то, что нужно. Я и делаю, что нужно. Я не залипаю. У нас денег не очень много. Надо бы придумать новую идею. Не хочу, я уже ушел дальше, в новую радость. Да ты офигел вообще. Ты так потеряешь контроль над всем. Ничего делать не хочешь, все же развалится. То есть, иными словами, мы не позволяем себе просто постоянно держать фокус на чем-то приятном, потому что все развалится. Мы тогда будем сволочью, эгоистом, лентяем, кем там еще, верно. Но если вы обладаете упертостью мула, пониманием того, что на чувстве вины и стыда тоже залипать не хотите, вы начинаете тренироваться быть как источник. То есть ни на чем не залипать, даже на мыслях о том, что все развалится, если вы перестанете за всем следить. Не развалится. Вот какое понимание должно быть. Когда я думаю о хорошем, оно как раз налаживается. Я могу позволить себе постоянно смещать фокус туда, куда мне хочется, а не держать его там, где мне неприятно. И в этом месте многие из вас, небдительные товарищи, попадают в ловушку. Они якобы начинают позволять себе не залипать, убирают внимание с проблем, но проблем становится все больше. Почему? Очень просто. На фоне работают чувства. Убирая фокус внимания с чего-либо, нужно также убирать ненужные чувства, заменяя нужными. Просто с мыслями этот финт не сработает. Именно поэтому в консультациях я часто слышу: «Да, я решила жить для себя, больше времени себе, но меня все тут же начали обвинять в том, что я эгоистка. Как так?» Потому что чувство вины никуда не ушло. Чувство стыда за себя тоже никуда не ушло, вы с ним не работали. Когда я описываю этот метод незалипания, он подходит для тех, кто намертво решил смещаться туда, где приятно. Смещаться не только мыслями, но и ощущениями. Уловите, пожалуйста, разницу. Вот если вы способны смещаться ощущениями, используйте этот метод «думать как источник». Как это выглядит, если убрать мысли совсем? Мне не нравится чувство вины, неважно, в связи с какой темой оно навалилось. Неинтересно его ощущать. А что интересно? Легкость, понимание, что я вообще не могу здесь быть виноватым по умолчанию. Ой, тревога по деньгам? Ощущение тревоги мне невыгодно, неинтересно. Меняем? На что? На уверенность, спокойствие, радость, азарт. Отлично. Что тут опять пришло в течение дня? Небезопасность? Что-то накренилось в моем внутреннем и внешнем мире? Неинтересно. Меняем это ощущение. На что? На чувство тотальной безопасности, расслабленности, умиротворения, внутренней улыбки. Вот что такое следовать за источником. Вот что значит мыслить, чувствовать, понимать как источник. Он оперирует ощущениями, каждое из которых может быть облечено в форму, в смысловую нагрузку, в систему, в плотность. И пока вы оперируете только мыслями, делая вид, что меняются ощущения, когда они лишь засовываются внутрь, ваша попа устает набивать синяки от ям, которые углубляются и углубляются. Так почему, собственно, эта глава названа «стабилизация»? Хотя кажется, что у меня, как старпера, который теряет память, понесло куда-то в сторону. Нет, не понесло. Нужно понимать еще одну вещь. Когда вы начинаете погружаться в осознанность, когда начинаете изучать материал, вы часто очень вдохновляетесь, приходите в восторг, вы начинаете чувствовать положительный эмоциональный спектр, но он то есть, то нет. Вы читаете дальше, снова восторг, азарт, желание пробовать. Проходит немного времени, вы опять скатываетесь, потому что результаты еще не те. Опять читаете новую главу, опять вдохновляетесь. И все это ощущается, как если бы вы катались вверх-вниз по намазанной жиром лестнице. То туда, то сюда. Полный хаос. То хорошо, то плохо. Пока новый материал вдохновляет вас, вы опять беретесь за ум и чувствуете интерес. Как только материал закончился, вы впадаете в апатию, не зная, что делать дальше. Почему так происходит? Потому что не было стабилизации. Тишина, слушание звуков вокруг имеет пролонгированное действие как практика. Сначала вы учитесь держать фокус там, где нужно, и не держать его там, где не нужно. Когда вы это делаете, вы постепенно погружаетесь в свои чувства, начинаете учиться их различать, понимать, видеть, именовать. Когда вы их различили, вы еще не умеете одно подменять на другое, но уже умеете хотя бы позволять те негативные, которые отыскиваете. Процесс позволения собирает вас в более полную, целую версию самого себя. Далее вы учитесь подмене. Если это чувство мне перестало быть интересно, то какое интересно вместо него? Отлично, процесс идет дальше. Когда вы находите чувство, которое хотели бы испытывать, вы не умеете на нем держаться, оно вам еще непривычно. Непривычно для ментальных мышц вашего ума. И тогда вы учитесь его держать, точнее, держаться на нужной частоте. Это тренировка, да, и достаточно приятная. Когда вы в страхе, вы учитесь постепенно облегчению, уходите в сомнения. Это уже чуть проще, чем страх. Когда вам надоедает быть в сомнении, тревоге, вы учитесь спокойствию. Это первая частота, которую нужно зафиксировать, позволить себе быть на ней, пока она не станет вашей постоянной, базовой, привычной частотой. Как только вы научились, а это занимает время, пребывать в спокойствии, сделали спокойствие своим базовым фоном, вы учитесь держать надежду. Надежда — это понимание, прощупывание понимания о том, что хорошее для меня возможно, что все может быть лучше, легче, ярче и проще. Это еще не уверенность. Стабилизировать надежду — это уже практически гарант успеха. Далее вы учитесь держаться на волне удовольствия, достатка, радости, и это тоже не так просто, как кажется, потому что вам все еще непривычно. Когда вы хорошо фиксируетесь на волне удовольствия, вы можете начинать стабилизировать уверенность. Каждый этап есть позволение себе постоять на какой-то определенной ступени, не скатываясь вниз и не пробуя галопом нестись вверх. Вверху вы снова не задержитесь, но вы уверенно туда дойдете, если проходите каждую ступень методом стабилизации. То есть учите себя какое-то время держать нужную частоту, настроение, ощущения. Да, будут ямки, ветер, который пытается качать канат канатоходца под ногами. Да, будут погодные условия. Но скатываясь, вы снова забираетесь по методу облегчения сначала на одну, затем на следующую ступень. И в итоге перестаете кататься по лестнице настроений, как болванчик. Большая часть людей стабилизацию в свои ежедневные процессы не включает, а после удивляется, почему то хорошо, то плохо. Потому что нельзя взять в руку вес в полтонны, поднять его и держать над головой постоянно. Хорошо, если инерционно и разово получится закинуть руку, а после она рухнет вместе с невидимой гантелей на пол. Но вам ведь не нужно разово. Многие хотят получать результаты быстро, забывая о том, что вся осознанность – это не про мгновенный результат. Это про смену ощущения в моменте сейчас. Вы что-то сделали, оно стало лучше. Задержитесь, посмакуйте. Завтра у вас выйдет задержаться на волне, которая еще приятнее и легче. Задержитесь на ней тоже. Ваше настоящее «хорошо» или «мне хорошо» в моменте сейчас и есть подарки, которые вы по-настоящему ищете. И именно эти состояния формируют большие результаты. Например, для получения больших денег вам нужна уверенность в себе. Нужна, потому что это чувство достатка. Достатка знания «я умен», «я молодец», «я достоин», «я классный» и так далее. Только частота достатка приводит к большим деньгам легко и гармонично. Но для этого нужна стабилизация всех предыдущих ощущений. Ведь это теперь понятно?